Господи, Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 7, которая называется «Знание, полученное прохладой в лоне матери», текст 38. Коти праяшо сура балака харер. Коти праяшо сура балака харер. Упасена свехриди чхидрават сатан. Упасена свехриди чхидрават сатан. Свасьятмана сакюр ашеша дехинам. Свасьятмана сакюр ашеша дехинам. Саманьята ким вишайо пападанахи. Саманьята ким вишайо пападанахи. Перевод стиха. О сыновья асуров, верховная личность Бога в образе сверхдуши неизменно пребывает в сердце каждого. Господь – друг и благожелатель всех живых существ, и поклоняться Ему совсем нетрудно. Так почему бы людям не посвятить себя преданному служению Господу? Почему им так нравится выдумывать все новые и новые виды бессмысленных чувственных наслаждений? О сыновья асуров, верховная личность Бога в образе сверхдуши неизменно пребывает в сердце каждого. Господь – друг и благодетель всех живых существ, и поклоняться Ему совсем нетрудно. Так почему бы людям не посвятить себя преданному служению Господу? Почему им так нравится выдумывать все новые и новые виды бессмысленных чувственных наслаждений? Комментарии в Божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактисиддханты с вами Прабхупада. Бог – это верховная личность Бога. Нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Однако Господь вполне доступен тому, кто служит Ему с любовью и преданностью. Верховную личность Бога сравнивают с бескрайним небом, потому что небо огромно и, тем не менее, досягаемо для всех, не только для людей, но и даже для животных. Верховный Господь в образе Параматмы сопровождает каждое живое существо как его лучший друг и благожелатель. В Ведах сказано «Суджаута саккаяу». Господь в облике сверхдуши вместе с индивидуальной душой пребывает в сердце каждого живого существа. Он настолько доброжелателен ко всем живым существам, что проявляет себя в их сердце, давая им возможность обратиться к Нему в любой момент. Чтобы сделать это, нужно просто начать служить Господу Шраванам Киртанах Вишнок, Смаранам Пада Севаям. Любой, кто слушает повествование о Верховном Господе Кришна Киртан, непосредственно соприкасается с Ним. Чтобы всегда быть с Господом, нужно применять какой-либо из 9 методов преданного служения, а можно все 9. Шраванам Киртанам Вишнок, Смаранам Пада Севаям, Арчанам Ванданам Дасьям Сакьям Атмани Веданам. Тот, кто устанавливает связь с Верховным Господом, увидит, что это совсем не трудно. Ко ти праясага. С другой стороны, чтобы попасть в ад, надо приложить большие усилия. Если люди, стремясь попасть в ад, вступают в незаконные половые отношения, едят мясо, участвуют в азартных играх и принимают одурманивающие средства, им приходится затрачивать очень много сил и средств. Чтобы вступать в недозволенные половые отношения, нужны деньги на посещение публичных домов. Чтобы есть мясо, нужно строить скотобойни. Чтобы играть в азартные игры, нужны казино. А чтобы пить спиртное, нужны винные и коньячные заводы. Одним словом, если человек хочет попасть в ад, ему надо приложить изрядные усилия. Но чтобы вернуться домой к Богу, больших усилий не требуется. Чтобы вернуться к Богу, можно жить где угодно, в любых условиях, и, уединившись, обращать свой ум к сверхдуше. Славить Господа и слушать повествование о Нем, приблизиться к Господу совсем нетрудно. Аданда гарбхи вишатам тамисрахам. Из-за того, что люди не владеют своими чувствами, они идут в ад, и это стоит им огромных усилий. Однако, если человек способен трезво мыслить, он постарается снискать благосклонность к верховной личности Бога, что совсем нетрудно сделать. Ведь Господь неизменно пребывает в сердце каждого. Чтобы удовлетворить Господа, нужно просто служить Ему, Шраванам Киртанам Вишнох. Господь говорит в Бхагавадгите: «Патрам пушпам бхалам таям йоме бхактая прачхати, тадахам бхакти убригат ашнан праята татмана». Если человек с любовью и преданностью мне предложит листок, цветок, плод или воду, я приму их. Размышлять о Господе можно где угодно. Таким образом, Махараджа Прохлада посоветовал своим друзьям, сыновьям демонов, встать на путь преданного служения, позволяющий без всяких трудностей вернуться домой к Богу. О сыновья асуров! Верховная личность Бога в образе сверхдуши неизменно пребывает в сердце каждого. Господь – друг и благожелатель всех живых существ, и поклоняться Ему совсем не трудно. Так почему бы людям не посвятить себя преданному служению Господу? Почему им так нравится выдумывать все новые и новые виды бессмысленных чувственных наслаждений? Омагьян тимирандасья генанджана шалакая чакшурун меритам гена тайсмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Схапитам Йена Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипасинкубьяхевача Патитанам Павайлибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе Хари Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Итак, Прохлада Махарадж советует своим одноклассникам служить Богу и посвятить себя преданному служению. И в шастрах объясняется, что человек не способен завершать преданное служение, если он не знает или не понимает, что такое преданное служение. И также Арджуна на Курукшетре, он считает, что преданное служение очень опасное, преданное служение очень тяжелое, преданное служение требует очень много сил. И поэтому Кришна постоянно говорит Арджуне, что не страшись ничего. Мы видим, как читаем, как почему я говорю «видим», говорится, что преданный видит ушами. Когда мы слушаем, мы видим то, что мы слушаем. И мы видим, как Арджуна переживает на Курукшетре, как он страдает на Курукшетре. Каждый из нас также в преданном служении очень сильно страдает, потому что все хотят наслаждаться. И все в первую очередь хотят сексом наслаждаться. Все хотят получать чувственные наслаждения. Есть разные виды сексуальных наслаждений, которые могут проявляться как употребление алкоголя, как половые отношения с противоположным полом, как еда, какая-то определенная пища, запрещенная шастрами, и также как сон, как оборона, желание выделиться из общей массы, желание славы, богатства, власти. Очень много разных видов сексуальных привязанностей существует у живого существа, и живое существо постоянно думает об этом. день и ночь. Поэтому Кришна, когда говорит Арджуне, думай обо мне, Арджуна очень честен, Арджуна великая личность, и его величие в том, что он честный, и он говорит, легче думать о чем угодно, только не о тебе. Очень легко думать о сексе произвольно, очень легко думать о всякой ерунде. Это настолько хочется думать об этом, что это спонтанно, что человек так сильно обусловлен, что он всегда желает думать о чувственных наслаждениях. Он закрывает глаза и начинает рисовать себе картины чувственных наслаждений. И когда возникают какие-то проблемы, он тогда начинает думать о Кришне. И каждый раз думать о Кришне для него аскеза. Он не может удерживать постоянно ум на этом. Это всегда приходится себя заставлять делать, думать о Кришне, вспоминать шастры. Но думать о чувственных наслаждениях и вспоминать о чувственных наслаждениях не надо никаких усилий. Вообще никаких усилий не надо. И поэтому Арджуна расценивает это как великую аскезу. Он говорит, легче управлять ветром, чем о тебе думать, постоянно удерживать ум на тебе. И тогда Кришна говорит ему, что следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Кришна неспособность Арджуны воспринимает как нежелание. И так мы очень часто говорим, что мы не можем, не умеем, у нас другая природа, у нас не та варна. Мы начинаем читать какие-то книжки, что каждый должен быть занят, естественный по отношению к своей природе, служением и так далее. Женщины должны быть естественно замужем, мужчины должны быть естественно мужьями или отцами, или кем-то саньяси. Очень много разговоров идет, и преданные запутываются вообще, кем же я должен быть, как это происходит. И преданное служение всегда остается трудным, особенно для тех людей, которые в храме живут, ум постоянно беспокоится. Это состояние общежития, это община, это все общее. Тяжело жить в общине, но легко жить индивидуально, за щеколдочкой, в собственной квартире, со своим холодильником, со своим телевизором, со своей кроватью мягкой, как хочешь себя вести. Очень легко. Потому что отдельная жизнь, она становится интимной, индивидуальной, особенно в качестве еды, сна, секса и обороны. И поэтому люди говорят, мой дом, моя крепость. Но что мы там защищаем? Свой сон, свою еду и свои сексуальные действия или продукты сексуальной жизни, которым мы также пытаемся наслаждаться. Нам нужен дом, чтобы там что-то прятать, какие-то ценности, чулок какой-то или носок забитый. Что-то у нас всегда есть ценного. И все это ценное не имеет на самом деле никакой ценности. Как ни странно, нигде это не будет учитываться в тех местах и в тот момент, когда придет настоящая проблема. Все те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в этом материальном мире, это проблема, которую нам устраивают материальные объекты и материальная природа через гуны. Это то, что нам мешает наслаждаться. Гуны материальной природы мешают нам наслаждаться. Говорится, материальная природа предоставляет нам наслаждение, и тут же нам мешает это делать. То есть ее задача материальной природы – привлекать нас к чувственным наслаждениям, давать нам эти чувственные наслаждения, и потом за эти чувственные наслаждения нас наказывать, мешать нам наслаждаться. Такова майя. Мы иногда думаем, что майя – это только то, что мешает нам наслаждаться. Нет? Или иногда думает наоборот человек, майя – это то, что нас вынуждает наслаждаться. Это тоже не так. Майя делает и то, и другое. Поэтому майя предоставляет чувственные наслаждения. И как только человек наслаждается, майя тут же готовит реакции. И поэтому за каждый вид чувственного наслаждения человек должен нести реакции. Он обязан, вынужден нести реакции. За любой вид чувственного наслаждения. Вы наслаждаетесь ребенком, целуете ему пятки красные, вы будете страдать. Именно за то, что вы целуете эти пятки. За то, что вы тискаете ребенка, носите его на руках. Все женщины любят носить ребенка, быть беременными. Мужчины любят там читать газеты, лежать на диване, там что-то. Это все приносит чувственное наслаждение, болтает всякую ерунду. И мы даже не знаем, что за все за это придется расплатиться страданиями. За все, что доставляет нам радость и приятное нам лично, нашему телу, нашим чувствам материальным. Мы не испытываем духовных чувств, поэтому мы не радуемся от чего-то. Все для нас аскеза. И тогда мы пытаемся наполнить духовную жизнь какими-то чувственными объектами, тогда нам легче эту аскезу принять. Мы хотим смотреть на киртане слайд-шоу, мы хотим красивую музыку, красивый голос, хорошую игру на караталах, хорошие запахи и так далее. Потому что тогда нам легче эту аскезу делать. Но если мы сейчас уберем хороший голос, музыку, плохое помещение, ветер здесь будет гулять, будет 30 градусов мороза, вы будете одеты не очень хорошо и так далее, и все, и нафиг не нужно это все станет. Или нас кто-то будет беспокоить, люди прибегут, начнут нас камнями забрасывать. И совершенно другое будет состояние. И мы не можем петь чистый киртан, нам нужны импровизации, физгармошки, там какая-то музыка. Мы постоянно меняем мотивы. Почему? Потому что нам тяжело. Потому что мы материалисты. У нас нет духовных чувств. И чтобы облегчить какую-то топасию, мы тогда в нее вносим жен, детей, деньги, какой-то комфорт. Потому что тогда легче эту топасию совершать. Мы как бы хотим комфортно въехать. Мы хотим, как царь Прачина Бархишат, или там кто был этот, Рахугана, мы хотим на паланкине въехать в Тапаван. Тапаван – это место, лес. Ван называется лес, а тапа означает топасия. Мы боимся топасии. Мы боимся безголосых киртанщиков, и у которых слуха нету. Я часто прошу преданных, которые знаю заведомо их много лет, что они безобразно поют. И их прошу петь киртан. Для чего? Чтобы кто-то понял, что киртан, он не может быть красивым и некрасивым. Он не может быть каким-то музыкальным и немузыкальным. Киртан, он киртан. Это трансцендентальная деятельность. Она вне материальных мелодий, вне материальных. И поскольку мы материалисты, мы привлечены этим, поэтому существуют профессиональные киртанщики, профессиональные лекторы. Почему? Потому что от них слушать Бхагаватам и слушать киртан для материалиста очень сладко. Можно наслаждаться часами киртаном. Эй, Говинде, эй, Гопале. Можно часами слушать такие баджаны. Часами слушать приятный голос и прекрасную музыку с прекрасной аранжировкой. И так тяжело слушать Шрилу Прабхупаду. Посмотрите, многие ли преданные слушают баджаны Прабхупады? Как вынужден, как аскезу слушают. Заставляют себя это делать. А многие ли любят эти киртаны? Просто говорят, мы любим их, вот они трансцендентные. Но чувства нет трансцендентных. И для человека все становится топасией. Поэтому мы ищем разные диски, где на современную аранжировку киртаны поют то, сё, пятое, десятое. Шрила Бхактивинода Тхакур Сахаджи так привлекал. Он взял все мелодии сахаджи. Что такое сахаджи? Тот, кто хочет наслаждаться материально. И переложил туда эти песни. Нашел певцов разных, и они пели. Потому что люди хотят наслаждаться. Они не хотят слышать киртан какого-то чистого преданного, у которого нет голоса, нет музыкального слуха. Потому что у нас тут все скрипачи, все музык-холл у нас тут вообще, я не знаю, там. Тут все со слухом, с тем, всем, с пятым, десятым. И никто не хочет слушать святое имя. Потому что никто не заботится о чистоте святого имени. Все заботятся о форме святого имени. В какой форме будет лекция, будут ли там истории, будет ли там балдеж, смех, будет ли там логическая канва какая-то, которая существует в институтском образовании, в школьном образовании, в дошкольном образовании, который мы привыкли читать в книгах, слышать по телевизору, по радио. Будут ли там так излагать, такими примерами. И поэтому для нас сами писания становятся противоречивыми, какие-то странные афоризмы в писаниях, в комментариях очень странные вещи говорятся. Поэтому мы книги также эти читать не можем. Но книжки тех, кто нам адаптирует, каким-то более материальным, привычным методом дает нам. Мы всегда слушаем эти лекции, всегда читаем эти книги. Все эти брошюрки завались у всех. Но книги Прабхупады остаются нечитаемыми. Это аскеза опять. Баджаны Прабхупады, аскеза. Все аскезой становится. Почему? Потому что мы сахаджи, мы материалисты, называется сахаджи или пракритабхакты их называют, которые пытаются преданное служение совершать, но они не могут без того, что чувством наслаждения. Поэтому Прабхупада совместил, в храме разрешил жить женщинам и мужчинам западным. В Индии никто не живет вместе в храме. Отдельные вообще помещения, вообще не сталкиваются там. Редкий случай это вы увидите в Индии искон, чтобы сталкивался с матаджами. Вот на Харинаме где-то так. А в Западе, он понимал, что западные мужчины все похотливые, ужасно похотливые. Они будут страдать от этого. Если их отделить от женщин, они привыкли с детства, в быту, у них смешанные школы, все. В Инди-Гурукула там не будет девочек, одни пацаны, там будут одни девочки. Но в современной западной системе, поэтому искон от искона отличается. Мы читаем книжки, думаем, что это одно и то же. Все по-разному. И то, что мы будем читать индийское, нам не понравится, это мы будем считать, что это не совсем. Ну, кто-то будет, конечно, закатывать глаза, как обычно. Но жить таким образом он не сможет, потому что всегда хочется разбавить духовную жизнь чувственными наслаждениями. И тогда человек начинает скорбеть, томиться, что он греховный, он критиковать начинает что-то такое. Из-за неудовлетворенности, личной неудовлетворенности. Нет проблем, есть неудовлетворенность. Кто-то мешает наслаждаться, кто-то не дает нам жениться, не дает нам бегать друг за другом, не дает нам наслаждаться, не дает нам деньги, машины, квартиры, что-то там, что в чем-то нам мешает, в бизнесе, в чувственных наслаждениях. Кто-то препятствует нашим чувственным наслаждениям. И когда мы не находим каких-то чувственных наслаждений в той среде, в которой мы помещены, мы думаем, что мы здесь делаем? Нас вдруг сразу манит на работу куда-то, на учебу. Ну, что там такое в голове-то? Потому что мы прекратили наслаждаться. Мы прекратили наслаждаться. Здесь нужно наслаждать. Ничего сложного. Здесь не заставляет вас на доске кататься, прыгать с парашютом, воевать ни с кем не надо, стрелять в кого-то. Но почему это становится сложнее, чем кататься на доске, чем, извиняюсь, дружение, 7 раз в половые отношения в день вступать? Почему вот это становится труднее? Кто здесь что-то поднимает штангу каждый день или что-то отжимается, стенку кого-то бить заставляют? Что, кто делает? Никто ничего не делает. Почему взять 5 книг и пойти на санкиртну сложнее, чем штангу там, ну, 100 раз толкнуть? Видите, и Прабхупада говорит, преданное служение, оно более легкое во всех отношениях. Как раз все, что с чувственными наслаждениями связано, очень тяжело. Один раз сбросить семя, это потерять столько энергии, которую нам недели хватило бы ходить на санкиртану, петь киртаны, давать лекции. А уж не говоря какого-то оджаса, праны какой-то, саманы, вьяны, апаны, чтобы кишечник хорошо работал, чтобы вы какали хорошо. Не нужно заниматься сексом, потому что пищеварительная система напрямую связана с кундалини-шакти. Кожные заболевания, разные вопросы сердечной деятельности, почек. И один раз просто семя сбросить и лишить себя этой энергии мгновенно. И сразу та ама, которая в нас скопилась, она не растворяется, она скапливается, и мы начинаем болеть. Нету хорошего здоровья. Нет. Почему человеку кажется, что это очень радостно и хорошо всякой ерундой заниматься? Когда она физиологически, физически, даже для грубого тела, не только вредна, тяжелая, это тяжелая трата энергии. То есть человек должен столько много продуктов переработать. Прабхупада описывает, чтобы вступить в половые отношения один раз, для мужчин нужно съесть столько продуктов, чтобы кровь выделила эту порцию спермы. Потому что сперма – это производная крови. Это выделяется специальные железы внутренней секреции. Вырабатывают эту сперму. И получить одну порцию спермы, вот, которая за один половой акт выбрасывается, нужно переработать столько продуктов. То есть столько крови нужно переработать. Колоссально. Которую ни в спортзале вы не потратите, ни на войне, нигде. За один половой акт. И это чисто грубая телесная концепция. И врачи говорят, почему вы не занимаетесь сексом? Потому что эта медицина не соображает ничего. Она никогда эквивалента не делает. Почему? Потому что те, кто это все изучают, они боятся сами это потерять. И они, Прабхупада говорит, ученые обманывают, они сознательно обманывают людей. Если они провели бы опыты просто при наличии тех же самых приборов и препаратов, как они делают. Если 100 грамм спирта выпивает человек, он там, и вот до того, как он выпьет, он иголку вталкивает, на секундомере замеряет, как он там. Ну, 5 секунд ему надо. Раз, вот все втолкнул. Замотал. Пуговицу ему дают пришить на рубашку, пришивает. Потом дают круг нарисовать. Ну, он рисует там круг какой-то трезвый. Ну, что-то. А потом говорится, быстро показать на пальцах 10. И он начинает. Раз, два, три, четыре, пять, там, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Все. Вот это. Потом ему наливают 100 грамм спирта. Там дают ему огурец какой-нибудь. Он выпивает 100 грамм спирта, откусывает огурец. И ждут. 10 минут надо подождать. У него морда начинает краснеть. Он начинает так дышать странно. У него тут же меняется поведение, все это снимают на пленку. Он такой. Такой. Нормальный был. Тут вдруг у него какие-то движения ненужные появляться начинают. Там сидит. Дают ему ту же нитку, он уже мимо нитки раз там, он раз, берет нитку, иголку, опять, ну давай, начали. Он, да я трезвый, он говорит. Уже 15 секунд он не может, там, 20 секунд. Он радуется, он же по-другому, такой же. Уже хамло такое становится, он даже иголку вталкивает, по-хамски уже у него. Морда хамская, он уже себе по-хамски ведет. Потом дают ему пуговицу, то же самое делают, пришивать. Уже пуговица, ну там же это вот, как бы планка, он смотрит там, где там, что, где там. Тут уже раз где-то тут сбоку он ее. Тут через 4 дырочки он, а тут через 2 нафигачил там, ну такой комок. Оба, откусил не в том месте, узел здесь, откусил здесь. Дает. Там круг нарисовать, это что-то звезда Давида какая-то у него там. Столько сразу потери ориентации, всего, восприимчивости. Оборона человека, оборона человека безмозглым вообще делает. Потому что человек, обороняясь, пытается защищать то, что неценно, и пытается причинять беспокойство тому, кто на него нападает. Также он хочет защищаться. Еда то же самое. Говорится, что еда должна продлевать жизнь, давать спокойствие уму и радость сердцу. Но мы едим то, что вкусно, мы не думаем, что радость сердцу какую-то или ум успокоится. Жрать охота и все. И именно вот это. И по барабану, что там ум успокоится. У меня радость всегда, когда я это жру. И в шастрах описывается, что дорога пища, потому что она радость приносит. И не уму, и не сердцу. А чему? Языку. Языку, желудку и гениталию. Все. Человек чувствует себя конем сразу. Наестся и конем чувствует. Сивкой, буркой, коньком, горбунком. И люди привыкли, потому что они отождествляют себя с определенным видом деятельности. Как вы будете есть что-то другое, когда вы после такой еды не можете делать то, что вы делали раньше? И поэтому люди, когда они живут обычной жизнью, обычной греховной жизнью, они поэтому так воспринимают, что ты замерзнешь, что как же, что ты будешь, как бы... Как ты будешь с ним купаться с толстым худенько така? А как вообще жить ты будешь, если такие проблемы? Если это все есть, и вот в этом всем себе запрещать. И бунт начинается, потому что люди понимают, что они не смогут обычной жизнью жить. Какой обычной жизнью? Чтобы жить обычной жизнью, нужно очень много энергии. Очень много энергии. Какой? Половой энергии нужно очень много. И в шастрах описывается, чтобы что-то делать, нужна половая энергия. А чтобы ее получить, эту половую энергию, нужна определенная пища. На вегетарианстве вы не сможете столько развить половой энергии, которая необходима для такой сексуальной жизни постоянной, для таких стрессов, борьбы за деньги, за власть, для такой карьеры. С такой пищей сложно это делать. Почему? Потому что очень много крови нужно переработать, чтобы выдать этот вид праны. Поэтому люди такие тупые, они не могут книг понять. Мы не проявляем интереса. Почему киртан? Потому что отжаса мало скапливается. Мало скапливается отжаса. Куда мы тратим отжас? На оскорбления, мы дергаемся из-за бытовухи, вот о чем я вчера, из-за тазов ругаемся, здесь от того, какие-то пасквили, все, я не могу служить, я не буду служить, там я втихонько закрылся в коморке, я там где-то переспал, переел и так далее. И отжас не развивается, развивается ама. И поэтому такая тупость. 300 лекций человек прослушал, 5 лет прослужил и проповедовать ничего не может. Вы слушаете его лекцию, там ни логики, ни последовательности, ни шакти, ни черта нет. И человек в лучшем случае может на этих книжках что-то передирать, там, с компьютеров где-то что-то, брать чужие мысли, чужие, на чужих лекциях выстраивать что-то. А собственный интеллект, собственное восприятие отсутствует. Ученые, кто такие? Похотливые, Прупада говорит, ослы. Почему они ослы? Они на чужих мыслях, вчера вот мы обсуждали. Эклектика нанизывает эти факты на свое, и все. Потому что собственный ум, отжаса не хватает. И сам человек не может мыслить. Поэтому всегда к авторитету обращаются. А что, как жить? А что делать? На работу устраиваться? Нет. А, ну простите, я себя чувствую предательницей. А, простите, я там себя чувствую предателем. А что делать? Потому что отжаса не хватает. Кришна говорит, я даю разум своему преданному. То есть Кришна дает этот вид энергии. Кришна дает энергию. Он Йогишвара, и говорится, от него шакти исходит. И в шастрах говорится, Кришна шакти, бхакти шакти исходит. Кришна дает это. Почему мы называем бхакта каруня или свакрипа шакти? Когда мы служим человеку, который получает это шакти, то служа ему, мы получаем, мы-то ему деньги, а он нам что? Шакти? Мы что-то, его какое-то желание исполнили, что-то сделали там, линолеум приколотили. А он что нам? Шакти. Он расплачивается с нами за служение. Чем? Шакти. Потому что он что-то нам говорит на наше благо, как Кришна. Говорится, Кришна друг и благожелатель каждого живого существа. Он что-то нам советует. Не надо, не едь в Индию. Или он нам говорит, нет, едь в Индию и один. Или говорит, едь с преданными. Или говорит, нет, иди на Санкиртану. И в этих его словах, помимо самого действия, там присутствует что? Шакти это. Которого нам не хватает для того, чтобы действовать. Вот почему говорится, что одно мгновение, проведенное в общении, и Кришна говорит, общение – это смирение и служение. И все становится очень сложным для людей. Почему? Они не могут понять, что такое служить. И все служение в соблюдении садханы телесной и принципов регулирующих, свободы и подчинения. И они думают, вот все, и я вот столько в храме, я не могу, в храме что-то могу, напало. И постоянно это, ой, да, наверное. Почему? Проблема не в теле. Ничего сложного нет. Ничего сложного для тела не существует. Потому что когда наслаждаться, люди еще больше себя истязают. Когда наслаждаются. На дискотеках так прыгать всю ночь и прыгать 2 часа на киртане, где больше сил надо физических? Почему же там человек прыгает элементарно всю ночь. Вот зайдите в этот в какой-нибудь там, что у нас тут есть, какая-то стратосфера, атмосфера, что-то такое там, какие-то есть эти всякие, что за клубы такие. Там до утра молодежь вот такие же, как мы, ну не как мы, конечно, как вы. Скачут там до потолка целыми днями, ночами, еще пьют там, все жрут, после этого едут, совокупляются. Я думаю, где они берут столько силы? Тут уже, блин, новости досмотреть до конца не можешь. Залипаешь, блин. Как Брежнев. Тут он, видите, поешь-то уже. И где я? Думаешь, откуда у них столько энергии? Откуда у них столько мыслей, как зарабатывать? Все преданные такие чеканутые, знаете, как заработать, как там что... Это пирожками только, там, блинами, грибами, там, шинты, что там, горбами. Они ничего не знают, картинки распространяют. У них бизнес, это все для них туго, у них нету этого. Мозгов, ничего нету. Они боятся там, если там туда сделаешь, потом же карма. И так все в итоге. И все становится сложным в жизни. Вся жизнь преданного становится такой сложной. И люди все видят, видя это, они нам сострадают, жалеют нас. О, бедненькие, там на полу спят, там пятки у них чугунные, там они все странные люди такие очень. Как они свою жизнь так вот, блин, и преданные внутри здесь также страдают. Поэтому такое сильное желание учиться куда-то уйти, жениться, потому что Прабхупада говорит, вы не способны действовать таким образом. И сложность-то не физическая, а психологическая сложность. И вся проблема психологии. То есть человек психологически эгоистичен, и поэтому ему тяжело жить в общежитии, то есть сохранять отношения общежития. Очень сложно, поэтому люди хотят жить на квартире. Почему? Потому что люди в низших гунах природы, они друг друга беспокоят. Они недоброжелатели друг друга, они беспокоят друг друга. Они в низших гунах, они «ты мне, я тебе». «Я тебе одеялом накрыл, ты мне подушку поправь». Я тебе гамчу дала, а ты мне, так сказать, пасту давай зубную. И так далее. То есть и агуна страсти, и агуна невежества всегда одну природу имеют. В страсти выгода, а в невежестве все время беспокойство, разрушать друг друга, какие-то козни друг другу чинить. Чего вы, матаджи, пол так моете, я не дам вам просаду. И из этого скандал. Тут же потерялась трансцендентная платформа, сострадание к всем живым существам, что мы все разные. Все. Не дам я ей просаду и все. Посмотрите, как она в швабры елозит. Сволочь такая. И потом перед божествами или перед Тулой любовь проявлять. Это невозможно. И в шастрах описано это одно и то же, что возливать гив залу. Такое поклонение бессмысленное. И божеству, и Туласе, и кому угодно, если мы поклоняемся, но так относимся к другим людям, это бесполезно. И в шастрах говорится, это классические признаки неофита, то есть материалиста. Мы хорошо относимся к кришнаитам и плохо относимся к другим кришнаитам. Такие же есть кришнаиты, как мы. С других сампрадая есть. Есть люди, которые там какие-то другие, у них там ответвления разные. Есть последователи Госвами, есть не последователи Госвами. В нашей же сампрадае. И мы будем очень бояться, что они приедут и будут проповедовать. И так далее. И очень много разных тонкостей существует. Мы здесь не можем разобраться. Мы все в одном искон. Разный какой-то вид проповеди. Одни одно говорят, другие другое. Третьи это, третьи, четвертые это говорят. И человек запутывается. От чего? От того, что переизбыток материальных желаний. А что такое материальные желания? Это чувственное наслаждение. Когда мы начинаем говорить материальные желания, мы сразу должны точно понимать, о чем идет речь. О чувственных наслаждениях. То есть речь идет о сексе и больше ни о чем. И поэтому все замуж хотят женщины. Они там все кришнаитками себя изображают, там они глаза закатывают, но они хотят замуж. А бхакты, они всегда хотят разбогатеть. Какое-то положение получить и разбогатеть. Две категории мужчин, Прабхупада говорит. Одни хотят власти, а другие хотят денег. Все. А женщины всегда хотят беременности и мужчину. То есть две категории женщин. Одним не надо беременность, давай мужика. А другим давай детей, не надо мужика. А есть еще третий, который давай и то, и другое. А тех, которым ничего не надо, нет. Я вам говорю точно и однозначно. Нет среди вас такой ни одной женщины и ни одного мужчины, который бы не хотел власти или денег. Нету. Поэтому так или иначе, чтобы удовлетворить какие-то свои эгоистические желания, человеку необходимы деньги. И в соответствии с этим уже начинается образование, там то, сё надо. Потому что человек должен соображать что-то, где там что сделать, он что-то изучать должен. Уже просто так ему никто не даст. В любом случае это надо что-то изучать. Даже как сейфы грабить надо изучать. Как сигнализации отключать. Да, вот они угонщики, они изучают, покупают. Где-то. Это же в любом случае это просто неофициальное образование. Но вы должны образование получать. Это определенная защита, риск, то, сё, пятое. Столько сил тратится. Столько усилий. Люди пытаются в университеты поступить, а бхакти-шастры так и не сдали. А куда-то в университет ломится как угодно. Они не прочитали всех книг Шрилы Прабхупады и два раза уже поступали в университет. А всех книг Шрилы Прабхупады не прочитали. Даже ознакомительно. Представляете? Они не прослушали свой комплекс лекций. Они не выслушали семинары относительно чего-то. Они ничего не воплотили в собственную жизнь. И от того, и это называется, Вишванатха Чакраварти Хакур называет это бхакти-юдха, что 99% людей совершают бхакти-юдху. То есть неправильное преданное служение совершают, и все. И оттуда возникают тысячи проблем. От неправильного преданного служения. Что значит неправильное преданное служение? А? В которое постоянно примеси. Постоянно примеси. И эти примеси что? Увеличивать начинают преданные. Он начинает увеличивать примеси. Иллюзия так действует, что человек думает, ну я буду и работать, и делать, и то, и буду служить. Но вся сила, которую можно было затратить на служение, уходит куда? На работу. Вот почему. Я-то не против работы. Если вы так сильны, чтобы не потратить силу на работе, а потом потратить ее здесь, работайте. Но что я вижу? Работа съедает вашу силу. Все, кто работают, они не имеют сил потом сюда приезжать. Сразу дорога дальняя становится. Дорога дальняя, дом казенный. Пустые хлопоты при своих интересах. Потому что тогда, когда есть силы, надо ехать на работу. Суть-то не в том, что я против работы. Нет. Просто я вас знаю, у вас не будет сил просто. Потому что тот коллектив, то общение, та деятельность, которой вы будете заниматься, она съест вашу прану. Ту прану, которую вы могли здесь... на слушание, на то, на какие-то... И тогда эти все преданные прихожане, они сюда едут проджалпировать. Проджалпой всякой заниматься. Кто-то просто круги здесь дочитывает. Кто-то что-то с рекомендациями едет. Кто-то, ну, кто с чем? Они хотят получить сознание Кришны на уровне чего? Очищения от грехов. Они едут, и каждый их приезд – это покаяние. Да, каждый приезд – это покаяние. Простите меня за те 6 дней. И все, и 2 часа они здесь требуют сознания Кришны. Почему? Потому что они оскверненные. И они в сердце осознают это, что надо ехать в храм, потому что я давно не был, я осквернился. Они это реально воспринимают. Таким образом, вся проблема, и Прохлада Махараджа объясняет своим этим друзьям, что проблема проистекает не из-за физических нагрузок, не из-за чего, а из-за неправильного распределения энергии. И по сути дела садхана, это почему спит он? Я постоянно говорю, вот у нас там вот преданный спит постоянно. Потому что, вы посмотрите, у него бизнес, дети, то, все, вся энергия туда. И здесь на Шраванам не хватает сил. И человек засыпает. Нету праны, человек засыпает. После работы попробуйте джапа почитать. Все, никакая джапа, никакой садханы, все разрушится. Ничего нету, потому что все силы сжирают. Дети, почему называют? Дети воры, жена вампир. Или сперму, или деньги они будут требовать. Дети будут требовать деньги, телефоны, то, все. И вы будете их обеспечить. А чтобы их обеспечить, вы должны по-другому жить, столько энергии затратить. Почему? Потому что на все будет тратиться. Какая энергия, я говорил? Не физическая, а какая? Психическая. Вы будете постоянно в этом напряге. И поэтому Арджуна говорит, легче контролировать ветер, чем ум. Нету энергии такой. Потому что эту всю энергию сожрали его эти отношения. Дядья, сыновья, государство, то все, политические, кто-то. Все сожралось энергией, и он страдает. Из-за чего он страдает? Что он не находит в себе той энергии, которая позволит ему через это переступать. Потому что все эти присосались, и он присосался. И поэтому шастра говорится, есть как бы доноры и есть вампиры. Но суть не в том, что это только 2 лагеря. Нет, кто-то для кого-то донор, а для кого-то он что? Вампир. А тот для кого-то вампир, а для кого-то он что? Донор. И так идет это взаимообмен этой энергии. И поэтому Господь Чайтанья говорит, не общайтесь. Почему? Общайтесь с теми, кто вам дает энергию. Потому что эти с вас будут, если вы будете общаться с этими, они что из вас будут ее высасывать? Вот что такое слушание. Вот почему называется школа Шакти Паринама Вада. Почему я начал свою лекцию с Шакти? И тот, кто не понял, что здесь все построено на энергиях, наш режим дня на энергиях, все эти психологические стрессы, все это политика, почему телевизор не надо смотреть, кино ходить. То есть, потому что вы принимаете определенный вид энергии, который вас выкачивает. То есть, либо вампир, либо кто? Донор. Я кто? Так вот, суть в чем? Говорится, что тот, кто нас вдохновляет, он донор. А все, что нас вдохновляет, на что? Да, это вампиризм. И для кого-то я вампир, а для кого-то я донор. Для кого-то я тоже. Люди хотели наслаждаться, со мной пообщались, и у них всякое желание пропало. Не наслаждаться, а служить. Да. Они были так вдохновлены, послушали мою лекцию и раздохновились. Почему? Потому что они хотели как служить? Как? Да, они не хотели правильно служить. И тогда они раздохновляются. На что? И они говорят, тогда уж вообще делать ничего не будет, потому что они не хотят делать так, как надо. Они хотят делать так, как они думают, что это служение. Это не служение. Это работа. Это становится работой, хобби. Прабхупада говорит, как в спортзал люди ходят или что-то еще. Для себя это. И тогда такой преданный не может прогрессировать. У него куча проблем, у него куча всевозможных спекуляций. Потому что не хватает энергии. Поэтому люди спят там, в коробках, в этих загажниках. Почему? Им не хватает энергии. Почему? Потому что они тратят свои психической энергии не хватает. Он думает о женщине постоянно. Он думает о детях. Он постоянно думает о работе, о бизнесе, о строительстве. Чего? Своей жизни. Какой своей жизни? Телесной. недуховный. И ему кажется, что я буду это все сочетать и буду служить. Но поскольку энергию-то отнимают те основную, они, и поэтому Бхагаватам говорится, они-то воры и вампиры, они не дадати сва по дантикам, они не дающие, они берущие только. И человек ту энергию, которую здесь скапливает, кому отдает? Вот этим людям. В надежде, что они станут преданными. И кем они станут? Они становятся преданными? Нет. Они выкачивают ту энергию, которую человек здесь заряжается, от джапы, там, от всего. Они... И поэтому Господь Чайтанья сказал, человек не должен попадать. Кришна объяснил Арджуне, под затягивающее влияние жены, детей, дома там, и всего остального. Что значит выкачивающее? Иначе из вас выкачают эту энергию. Как узнать, что энергия? Вот бхакти-шакти. Бхакти-шакти, когда выкачивают, что? У человека апатия развивается. И поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, отбрось эту апатию. Почему апатия? Потому что эти родственные отношения выкачали энергию из Арджуны. И Арджуна бросил лук все и плачет сидит. Кожа его пылает, он плачет и не находит в себе ни энтузиазма, ничего. Он хочет работать. И учиться в университете. Но сражаться не хочет. Он не хочет служить. Потому что он не находит в себе этой энергии. И поэтому в шастрах говорится, разные виды энергии. Разные виды. По сути дела, энергия одна. Но она что делает? Паринама трансформируется. И приводится пример. Мы поем Говинда, Мади, Пурушан там каждый день. Но мы поем о трансформации энергии. Брахма Самхита – это как раз стихи, которые говорят о Галоке, Вриндавана, о том, и как живые существа порабощаются. И там говорится, что молоко, йогурт. О чем речь идет? О трансформации. О трансформации. И также живые существа. Мы трансформируем. Мы получаем чистую энергию и трансформируем ее в материальную деятельность. В чувственное наслаждение. И вот почему Прохлада Махарадж наставляет свои. Он говорит, что вы-то демоны. То есть вы получаете, вам нужны веды, религия. Но для чего? Для чего? Для, конечно, для чувственных наслаждений. Таким образом, не происходит, и говорится, что такое взаимоотношение? Что мы где взяли энергию, туда ее и что? Отдали. Это называется взаимообмен. А тут не происходит. Мы берем, а отдаем не туда. А отдаем для себя. Тем мы, то есть, вкладываем в свои чувственные наслаждения. И чувственным наслаждением является жена, дети, дом, то, сё, пя. Какие-то чувственные наслаждения. Еда, секс, сон, оборона. То есть, то, что наслаждает наше тело. И мы вкладываем туда. Берем у Кришны, а вкладываем туда. Берем, и мы становимся кем? Должниками, ворами, должниками. Мы берем и не отдаем. Мы берем в долг каждый раз. Вот почему говорится, что живые существа постоянные должники. В неоплатном долгу находятся. И Прохлада Махарадж говорит, мой отец такой же. И он говорит, дети демонов, он же объясняет своим друзьям. И он говорит, о сыновья асуров. То есть вы должны отбросить такой принцип, что религия, дхарма необходима для артхи и для камы, и для мукти. Вы должны очень хорошо понять, в чем суть. Мы должны брать только с одной целью, для того, чтобы что? Отдать. Поэтому мы радуемся, что мы много взяли, потому что теперь мы можем что? Много отдать. И как? Энергию милости трансформировать в энергию деятельности, в служении. То есть, и что это означает? Почему человек не может служить? Итак, чтобы служить, нужна энергия. Называется сева-шакти. Вишванатха Чакраварти Такур объясняет. Почему человек хотел служить, и вдруг теперь служить не хочет? И, а поскольку не хочет служить, он, естественно, ищет оправдание. А как это вот, найти оправдание, если вы не хотите служить? А? Конечно, нужно оправдать. Значит, нужно искать недостатки. Тот не такой, это не такая, то здесь не так, это не так. Что вы не хотите служить. Не хотите? А почему не хотим служить? Энергии нет. Энергия есть, но она другая. Что произошло с энергией? С молоком что происходит, когда оно превращается в простоквашу? Оно скислось. То есть, как оно, выше стало или ниже? Ниже. Таким же. Итак, чистая энергия служения осквернилась и превращается в энергию какую? Наслаждение. Все очень просто. И поэтому в шастрах описывается бхакти-шакти, смешиваясь с чем? С гунами материальной природы. А гуны материальной природы влияют, в шастрах описано, только на сердце живого существа. И больше ни на что. Только на сердце. Ни на ум, ни на чувство, никуда не влияют гуны. Гуны влияют только на сердце живого существа. И потому, какая гуна влияет на сердце, можно сказать, что с сердцем человека происходит. Поэтому мы говорим, чистый сердцем человек, чистый преданный, очищение сердца, везде говорится, хридая, сердце. Шрадха, способность отдать сердце, способность очистить, анартха неврити. Где анартхи? В сердце. Итак, люди не могут понять, что происходит, и преданные чувствуют, что ой, жизнь тяжелая. Вот почему Прабхупада говорит, тот, кто хочет быстро продвигаться, то есть что значит быстро продвинуться? Это освободиться в первую очередь от тройственных страданий. Есть этапы очищения. И первое, это очиститься. Первое, это называется клешакни. Клешакни. Почему люди живут в храмах? Не потому, что они тут хотят сексом заниматься или обниматься с кем-то. Они живут, чтобы очиститься. Все остальное присасывается, как то, что не позволяет им вести такой образ жизни. И чтобы облегчить какую-то жизнь, Прабхупада соединил ашрамы. То есть, ну пусть Матаджи и Прабхи в западных странах, а мы с западной стороны тоже для них будем считаться. Пусть они живут вместе. Вот так сидят рядом, нюхают друг друга там, общаются. Потому что если их отделить, они не смогут вообще ничего делать. Потому что в какой гуне они? Страсти. В гуне страсти. Гуна страсти. Все ради уважения, все ради, так сказать, любви, вот этой дружбы материальной, всех привлечь к себе внимание. Все ради этого будут делать. Болтать будут днем и ночью. Плясать будут, там что только не делать. Лишь бы привлечь к себе внимание противоположного пола. Будут шастры декламировать, лекции давать, что угодно будут делать. На все пойдут, лишь бы привлечь внимание противоположного пола. На все пойдут, чтобы заграбахать деньги. На все пойдут, чтобы власть приобрести. На все готовы ради вот этих вещей. Ради семьи, дома, ради власти, ради того, чтобы выпендриться из общей массы. Они будут бахать книги, чемпионами мира будут. Прабхупада предсказывал это. Почему? Потому что они в раджасе. Они для того, чтобы стать чемпионом мира, чтобы их напечатали в журнале, где-то написали в сводках, где-то прославили 2 числа или 7. Они будут это делать, чтобы возвыситься над другими. И Прабхупада занимал нас. Просто занимал. Он понимал, что если этих товарищей не прославлять, толку, все, они не будут ни черта делать. Если им подарки не дарить, все такое, потому что они материалисты. Они материалисты, они не способны будут. И поэтому в шастрах описывается, что поэтапно будет вовлекать, то есть поэтапно разумный человек будет понимать это, что меня вовлекают поэтапно, потому что я еще не могу обходиться без таких знаков внимания. Не могу обходиться, когда чай не пить на день рождения. И торт тут всем не раздать на свой великий день рождения. Не могу, я еще привязан. Но кто-то не знает об этом и думает, что это нормально. И начинает критиковать тех, кто это не делает. Вот они такие, людей тут не любят, видишь, на день рождения торт не раздали всем. Просто им не нужно этого. Они в этом не черпают уже то, что черпаете вы. То есть они ближе к молоку становятся, а не ближе к сыру. Что с плесенью. И там с сучугом, там с кем-то, еще, там, непонятно. Итак, человек преданный должен понять, все происходит от общения, с кем он общается и как он общается. И мы говорим, вот мы все матаджи. Нет, вы не все матаджи. Вы тетки все в основном. Матаджи 1-2. Все остальные тетки. Вредные, наглые, такие эмансипированные, тупые, блин, такие вообще вредоносные. Ремень хороший, и стягать до исправления. Ужасные. Тетки же ужасный народ. Мужики, вы ужасные. Все ноют. У меня секс, у меня половые проблемы. Когда никто не ходит, меня никто не уважает. И одни и те же. Едва ли один бхакта. Который как бхакта. Не то, что он там, у него проблем нету, но он как бхакта. У него разум сильный. Он говорит, ну и что, у всех будут проблемы, естественно. это не дает нам права не делать. Все равно надо брать, идти. Поскольку разум, и Прабхупада говорит, что разум, он дает вдохновление. Что это означает? Разум позволяет делать то, что очень не нравится чувствам. Поэтому называется Будхи-йога. Что его вдохновление основано на разуме, а не на чувствах. Вот почему Браман, он аскезы совершает. Вы что думаете, Браман испытывает приятное от аскез, что ли? Да нет, точно так же. Сидеть там, 7 костров разжечь и сидеть там где-то в центре. Кто будет? В бане не могут отсидеть люди свой срок. А тут, представляете, такую баню вам устроить? Жара там 50 градусов, еще 7 костров тут. И дрова кто-то все время подбрасывает. Сваха кричит. Тут на Яге они, вон, один такой маленький, там разгорится, уже сидишь там. Кто? Жарюсь! Где-то в холодной водой обливаться, тело все равно испытывает проблемы. Не спать, что-то не такое, не недоедать, там каких-то бобовых не есть. Каждый день. Потому что икадыш каждый день. Смотрите, сколько тапаси. И такой гадкий характер. Почему? Потому что, когда мы говорим о гадостях, это все сформировано нашей мирской деятельностью. Но у всех есть желание что-то делать для Кришны, имея все это. И это учитывается как преданность только. Все остальное – это гадкий характер. И мы здесь не можем порой все эти стычки только из-за гадкого характера. Все хотят служить, но все хотят служить как? А? Конечно, по-своему. Все хотят служить по-своему. Итак, вопрос становится этого шакти, этой энергии. Когда человек получает энергию и ее растрачивает в другое место. Растрата энергии происходит, когда человек начинает заниматься какой деятельностью? Что значит мирской деятельностью? Ради. Мирская деятельность и духовная деятельность различаются только ради чего вы ей занимаетесь. И под чьим указанием? Все. Это определит, сколько вы энергии спустите туда. Не физической, еще раз подчеркиваю, а какой? Психической. Психической энергии. Как женщина устает от детей, которые не дают ей слушать лекцию, там что-то еще. Потому что психологически она сильно привязана. И столько энергии выпьют из нее. Она будет как убитая. Ничего физически не делала, но она переживает. И эти переживания съели столько энергии, будто мешки грузил человек. Даже грузить мешки столько энергии не потратишь. И что, ржать охота, анекдоты рассказывать. А тут ничего, не шевелиться неохота, ничего. Потому что все держится на этой пране. И поэтому Прабхупада говорит, что преданные, когда они поют киртаны и все остальное, они должны эту энергию использовать правильным образом, не заниматься никакой мирской деятельностью, не устраиваться на кармические работы или так далее. Если они устраиваются, то только по указаниям и плоды отдают. Но какой смысл устраиваться на кармическую работу, если плоды все равно сюда? Я вообще не понимаю вот этого. Потому что получается, что на кармическую работу устраиваться только для одного. Для чего? Что-то плодов не хватает каких-то там, трусов или чего там, не знаю. Помады там, может быть, не хватает, пудры много надо. Для чего? Вы что думаете, вы там где-то стаж свой будете показывать, когда дуба будете врезать, стаж будете показывать трудовой. И Ямарадж будет говорить, ну да, у тебя стаж, конечно, давай. Вы, блин, в тонком теле предстанете, и все, и ваш здесь стаж тут останется, все. Грамоты ваши здесь останутся там, от Екатерины, от царя Гороха, все там. От фараона грамота ваша, все здесь остается. Мы в эту жизнь даже не притащили ни одной грамоты из прошлой жизни. И стаж. Никто не засчитывает нам тот стаж, который мы здесь были. Просто там говорится, ты, блин, судя по твоей роже, здесь давным-давно. И что, ты разве не, до сих пор не понял, что это не засчитывалось? Какой-то стаж, какая-то пенсия, что вы детей хороших воспитали. Никто вам этого не засчитал. Вы можете себе представить, что сегодня мы здесь все сидим, и то, ради чего мы действовали, никто нам не засчитал этого. Зачем же опять это делать? И говорится, живое существо, пока оно будет на уровне ума и чувств, оно не сможет этого понять. Вот почему нужен авторитет. И этот авторитет мы должны принимать добровольно. Это означает, через свой такой слабый разум мы должны понять, что лучше пусть нами управляют. Потому что мы не обладаем таким сильным разумом, чтобы себя сами двигать на что-то. И поэтому люди предаются. И поэтому шастра говорится, пулкаши, пулинды, кхасы, там все шабары какие-то там, яманы, все звери, птицы, все могут предаться. И снискать милость Господа, если предадутся Его преданному. Потому что у всех у них разума нету. Единственный их шанс – это слушаться преданного. Просто слушаться. И чтобы слушаться, не нужны никакие деньги. Чтобы слушаться, ничего не надо. А вот чтобы не слушаться, вот так денег надо. Чтобы слушаться, вам не надо ходить на работу. Вам надо ходить в храм. А вот чтобы не слушаться, нужно трудовой стаж иметь. Нужно иметь кучу образований, всякие регалии. Столько много необходимо. А человеку в жизни-то, как вот в шастрах описывается, он все равно больше не оденет, больше не съест, больше у него не переварит никак. Он больше семени не выработает, вот, ну никак. И больше не проживет, чем ему отвешено в магазине. Вот ему взвесили там 80 лет, и он будет жить 8. Взвесили 70. И все это будет зависеть только от Кришны. И в Аджамиле говорится, жизнь продлил Кришна только потому, что он решил полностью предаться. Если бы он не решил предаться, все. И люди никак не могут понять, и говорят о каком-то вдохновлении, об каком-то энтузиазме. О чем вы говорите? И в шастрах говорится, что есть утсахамая, то есть энтузиазм, когда светит чувственное наслаждение. И есть утсаха, называется бхакти-утсаха, когда есть энтузиазм, что вы можете где-то предаваться. Поэтому вы так радостно воспринимаете. Что куда-то придется ехать на север или куда-нибудь придется ехать на Санкиртану, что, о, ура, еще, блин, 5 часов можно будет на лекции сидеть, или там 6 часов петь святое имя. Ура! О, ура, есть возможность потратить свои средства на какое-то путное дело. О, ура, есть свою молодость и красоту затратить в сборе пожертвований. Или что-то еще. Это называется бхакта-утсаха. Это энтузиазм, связанный с тапасией. Человек ищет тапасию, потому что сердце очистилось. Когда сердце грязно, человек что ищет? Чувствует наслаждение во всем. Вот только и всего. Значит, какие проблемы испытывает живое существо психологически? Вот почему говорится, что мантра. Когда мы говорим психология, мы сразу должны подразумевать, что ум. Ум. Наш ум осквернен. Ничего, мы трицепсы, бицепсы, задница не осквернена, птички не осквернены. Ничего не осквернено. Глаза не осквернены, нос не осквернен, уши не осквернены. Что осквернено? Из-за чего все проблемы? Из ума. Из ума. Тогда мы можем понять, почему мантра, почему все веды мантры. Мантры, мантры, мантры, мантры, мантры. Везде мантры. Почему мы на мантрах все сделали? Бхагаватам, это все мантры на самом деле. Шримад Бхагаватам, эти все стихи, это мантры, это молитвы. Просто можно читать, петь их. Бхагаватам петь, Бхагаватгиту петь, там что угодно. Читание Чаритамриту петь. Это мантры. А комментарий, это в каком настроении надо эту мантру? Как ее понять, эту мантру? Все. Что такое ман? Ум. Что такое трая? Освободить ум. От чего? От чего же мы освобождаем ум? От желания кому-то что-то отдавать, не тому, у кого мы получаем. И поэтому говорится, что полное предание себя Кришне, атмане веданам, это означает жизненную силу, которую мы получили от Кришны. Мы должны потратить на кого? На Кришну, а не на детей, не на жену, не на общество, не на что. Мы должны потратить эту же энергию на того, у кого мы ее получили. И это расценивается, возвращайся назад к Богу. И у нас есть разные уровни. Сегодня я могу 30% тратить. Завтра 32%, 35%, 36%, 37%, 40%, 45% я затрачиваю. А что происходит? Мы видим, человек спит, спит, спит, спит, не энтузиазм, все меньше энтузиазма. И тогда приходится от разных поездок вдохновляться, от какой-то новой инициации, от чего-то еще. Но это искусственно все происходит. Искусственно. И человек ищет некой мистики, волшебства в этих инициациях. Он думает, вот получу вторую, свяжусь с гуру. Да не свяжетесь. С чем вы были связаны, с тем вы и будете связаны. Не больше. Получите саньяс, и ничего не будет. Бесполезно. Потому что вы слабый. Вы слабнете, как в этой истории слона Гаджендры и крокодила этого. Прабхупада описывает в 8-й песне Шримад Бхагаватам, что когда крокодил схватил Гаджендру, Гаджендра, попав в воду, сил стал уходить силы, потому что в воде не его среда была. И он в воде потерял очень много сил и полностью ослаб. Однако крокодил, который схватил Гаджендру, с каждым движением, и это стихия, говорится, его наполняло энергией. Наполняло энергией. И крокодил с каждой минутой становился все сильнее и сильнее. А слон Гаджендра становился все слабее и слабее. Не только от крокодила, но еще от самой воды, в которой он находился. И Прабхупада в комментариях описывает, что человек должен находиться в том ашраме, в таком режиме, в котором он очень силен сражаться с майей. И для этого состояния, чтобы человек, когда мы говорим, человек должен быть занят по природе, варнашрама, дхарма, когда речь я очень часто слышу, это все обманщики. Потому что Прабхупада нигде об этом не говорил, о вашей варнашраме. Прабхупада везде говорит, варнашрама – это занять то положение, в котором вы наиболее сильны бороться с майей. И Прабхупада говорит, вот такая варнашрама должна быть установлена, и никакая другая. Нигде вам легче там семью содержать, где вы себя чувствуете профессионально, естественно. Нет. Варна ашрама, ваша варна та и ваш ашрам тот, где вы наиболее сильны сражаться с майей. Вот такую варну вы должны. Если брахманам вам удобно быть саньяси, и вы более сильным чувствуете, как чтобы с майей с этой сражаться. Вы должны стать брахманом саньяси. Если вы более сильны себя чувствуете какой-то кшатрийской деятельности и в грехах с ашрами, вы должны оставаться в этом ашраме. И отправляться назад к Богу. Без всякой саньясы. Это дайва называется. Потому что именно будучи грехаской, именно будучи кшатрийской деятельностью заняты, вы чувствуете себя наиболее сильным в борьбе с майей. Что значит в борьбе с майей? С чувственными наслаждениями. Более сильным себя чувствуете. Потому что в саньясе ашраме вы все время думаете о чувственных наслаждениях. Все время вам хочется, то нельзя, тут запрет. Вы начинаете раздражаться, ваша проповедь меняется из-за этого. Все боитесь там, что какая-то другая сампрадая всех переманит. Потому что это не ваше естественное положение. У вас ум возбужден из-за этих запретов. Потому что вы хотели выпендриться, а в итоге неестественное положение заняли. И человек начинает слабнуть, слабнуть, и в итоге в 50 лет он падает. Или в 60 лет саньяси падает. И что за падение? Он хватает какую-то тетку, деньги и убегает. Или у него там какие-то ментальные спекуляции начинаются. Все. И мы видим за год за годом. И Прабхупада в 8-й песне описывает. Ни в коем случае нельзя саньяс давать. Надо давать саньяс только тем, кого он делает сильнее. И ни в коем случае не осквернить силу человека, который сильнее в грехах с хашами. Потому что он силен в грехах с хашами, и ни в коем случае ему это убить его, дать ему саньясу. Потому что он наиболее силен в грехах с хашами. Кто-то наиболее силен в брахмачарском ашраме, и не надо ему там проповедовать, что все должны стать семейными 90% или 99%. Все это чушь. Прабхупада нигде об этом не говорит. Он говорит, все наши эти опыты с дачи саньяса, все неудачные. И поэтому он говорит, мы сейчас уже видим, все они падают, эти саньяси. И он говорит, и в будущем будут падать. Потому что быть саньяси, это очень век кали, единицы может быть саньяси. Потому что все ашрамы и все варны век кали осквернены. И он говорит, но чтобы человек занял свое настоящее положение в варнашраме, нужно потратить несколько лет, чтобы очистить его, когда он сам начнет чувствовать, в какой варне и в каком ашраме он наиболее полезен в преданном служении, наиболее удовлетворен в преданном служении и наиболее счастлив в преданном служении. Значит, вот это твоя варна и это твой ашрам. То есть, в преданном служении и ни в чем другом. А какой же варнашрам мы слышим от других? Это там, где поддерживают семью, где-то там что-то, какую-то чушь собачья. Варнашама, о которой говорит Прабхупада Аддайви, это то положение, где вы наиболее сильны бороться с майей. Если вы поете и пляшете, и вы оттупели вообще, как не знаю кого, вы уже не можете ни шраваном, ни на киртану ходить, но бегаете на всякие репетиции с удовольствием, там, счастливые. Пляшете, и потом у вас куча, у вас самые сокровенные разговоры, это только со своей сексуальной жизнью. Говорится о том, что вы не в своем положении находитесь. Вы ослабли, это не ваше положение. И поэтому вам хочется учиться чем-то заниматься и всякой ерундой. Потому что это не ваше положение. Ваше положение в Варнашаме, то, которое вас ведет к Богу, к Дайве. Значит, вот это ваша Варна и это ваш Ашрам. Если ты ослабел от семейной жизни, нельзя было тебе семейной жизнью заниматься. Ты нарожал детей там эти, а спишь на лекциях, нельзя было, ты ослаб. Энергия выпивается, уходит. И поэтому майя, она еще сильнее начинает. Как крокодил майя схватил вас, и он только силу набирает. А вы барахтаетесь, и слабнете, и все. И Прабхупада говорит, это очень важно понять. И не надо слушать все эти книжки, начитаться, какой-то собственный опыт людей. Надо читать Прабхупаду, надо слушать Прабхупаду. Прабхупада очень сожалел о том, что он надавал столько саньясы. И он сказал, я им это объяснял, они все равно требовали. И ради стратегических, проповеднических планов я давал им саньясу. Но я вижу, что они все ослабли от неестественного положения в борьбе с майей. То есть, будучи не саньяси, они были более сильны в борьбе с майей. А став саньяси, они ослабли. Потому что это они не могут там, они как Гаджендра. Они попали в другой ашрам, как Гаджендра попал в воду. Мы видим, как эти мужики делают семью и не могут ее содержать, потому что для них эта семейная жизнь как колодец стала, то есть не как крепость, а как болото, которое их засасывает, затягивает. Если вы сидите в коптерках, это не ваше положение. Я вам говорю, меняйте коптерку, немедленно уходи с коптерки. Нет, год, говорю, два, говорю, бесполезно. И человек уверен, что он служит под моим руководством. Это потому что вы слабнете, вы не становитесь сильным в борьбе с майей. Человек должен быть в том ашраме и в той варне, еще раз говорю, то, что вы делаете, и вас это делает сильным в преданном служении, в дайве. Как сапожник, он был силен сапожником, а браман ослаб брахманом. Понимаете, да? Браман ослабел, будучи браманом. А сапожник был силен на своем сапожном деле. Его варна и его ашрам был правильный. И он боролся с майей, колотя сапоги. И элементарно. И достиг самого верха. А браман полностью был крокодилом задавлен. Таким образом, вы не думаете, что я-то не понимаю этих вещей, когда вам говорю, не надо ходить тебе на работу. Почему-то кому-то я говорю, давай тебе лучше на работу пойти. А кому-то говорю, не надо. Потому что я вижу вас, я знаю вас. Это вы не знаете ни черта. Почему? Потому что вы начитались брошюрок разных, книжонок. Вы не читаете книги Прабхупады, не слушаете лекции. Вы не служите так. Поверьте. Почему речи не идет ни о каком смене ашрама и саньясы в моем лице? Потому что я сразу ослабну. Это варна, это ашрам. Все. Я наиболее силен в этом положении. И ни в каком другом. Ни в каком. Все остальное, любое другое положение меня бы тут же ослабило. Тут же ослабило. Я бы мог и выполнять, и барахтаться, но подобно вот этому слону, который чем больше барахтается, тем меньше у него сил остается. И вот так же и вы энергию растратили, все, и вам теперь кроме как плясать, танцевать и ходить на репетиции, больше никуда неохота ничего делать. И влюбляться тут, искать себе гороскопы тут рисовать. За кого же еще за очередного мужичка какого выйти? И эти мужики, где бы еще денег нахапать? Как я там через 2 года дембельнусь из храма? Потому что энергия ушла, и поэтому у вас в уме материальные планы начинаются. Потому что трансформировалась энергия. А нужно ее наоборот было из этой грязной в чистое, что у вас из материальных планов духовные планы возникают, а в итоге из духовных материальные. И Шрила Прабхупада говорит, так человек и падает. Вот что такое падение, когда у вас планы материальные появились. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что падение – это нежелание достигнуть Кришны. И поэтому Прабхупада пишет «back to Godhead» для преданных. Что какое желание нужно развивать? А? Назад к Богу вернуться. И если это желание не развивается, человек неправильно совершает преданное служение. Начиная там оскорбление, там, то есть все у него неправильно. Неправильный ашрам, неправильная варна, ничего неправильно. Потому что вместо того, чтобы желание вернуться к Богу, у него другое желание. У него исчезает желание вернуться к Богу, и появляются другие какие-то желания, которые его от Бога только что отдаляют. Только отдаляют. Вот почему Рупа Госвами говорит о немотивированном преданном служении. Тогда мы можем понять, почему не надо мотивации. Почему? Потому что эти мотивации, они что? Иссушают. То есть забирают эту энергию. Забирают эту энергию. И все, и человек остается. Он чувствует в уме полную апатию. Полную апатию. Ничего его здесь не радует. Вот будет секс, буду служить. Не будет секса, фиг. Вот что такое сахаджи. И каждый раз говорить о том, что я-то тут держусь на преданности. Но на самом-то деле нет. И в этом отношении нужно быть очень внимательным. Иначе вы задолбаете все себя этими проблемами и всех остальных. Чего делать? Я ничего стремлюсь. Потому что вы что-то куда-то сбагриваете в другое место психическую энергию. Вот почему нужно контролировать ум, говорится. Контроль ума и чувств. Иначе ум начинает беспокоиться. А беспокоиться — это значит сжечь что? Энергию. Что значит экономить энергию? Не беспокоиться, не гневаться и так далее. Потому что если вы беспокоитесь, гневаетесь, испытываете зависть, похоть, вот тогда появляется, на это, на все понадобится энергия. И эта энергия будет что? Съета. Вот почему так ум устроен. Что ум сожжет эту энергию на всякую ерунду. И поэтому мы здесь из тазов, что там тазик где-то Фудфулай взял у Фудфумани, из этого таза, вот вы просто можете видеть, столько, прямо целой шахте выплеснулось. Из какого-то таза, блин. Кто-то там в целой шахте, что, видишь ли, с людьми не так поговорили, и будут 3 дня это шахте выплескивать. Столько энергии можно было направить совершенно в другое дело. Вот почему говорится, что преданный, когда он возвышается, он прекращает беспокоиться. О славе, о хуле, что кто-то пал, кто-то привлекся. Он... О чем он беспокоится? Почему говорится, нет беспокойств, уравновешенный человек, равно относящийся к многим вещам. Он называется закон сохранения энергии. Да? Он умеет сохранять эту энергию и умеет ее вовлекать куда? В процесс преданного служения. Шраванам, киртанам, вишнок. И поэтому он всегда находит силы на преданное служение. И всегда очень апатичен к каким-то обязанностям семейным, там всякие эти, ай, елки. И Прабхупада говорит, он не испытывает никакого энтузиазма. Он так, ну как бы, обязанности. Ну надо, ну вот. Вот он так служит семье, детям, дому, как мы служим Кришне. Так. Он божество так кормит, как мы кошку. Серьезно. Он о преданных, о гуру так думает больше, чем о кошке, как она там, мышку задушит или не задушит. Орудие убийства. Мы вас, мыши, сами душить не будем. Мы вас задушим кошкой. Сам-то я трогать не буду. Я с собакой закусаю. Итак, у людей рождаются очень многие идеи, как чьими руками что делать. И если так вас беспокоят мыши или кто-то еще, я понимаю, если вот кладовщик беспокоился о мышах. Потому что иначе они не дадут миссию исполнить. Они сжуют все книги, которые надо прочитать. Тогда понятно. Но тут, потому что мы их боимся. Мышь! Прямо такой. Что это? Динозавр или что это? Бронтозавр. Археоптерикс или что это? Горилла, Кинг-Конг это что ли? Какая-то маленькая, запуганная жизнью вообще. напуганная всем мышка, которая обожралась просаду, из-за этого думает, что я среди кришнаитов, они меня не тронут, и поэтому везде ползает. Она-то доверяет. Она думает, они вроде, так сказать, освобожденные души, ходят спокойно. Раз, она прошлась, раз, посмотрела, пошла куда-то. Это же этот, Том и Джерри там, кто-то. Кто из них Том, кто из них Джерри, фиг поймешь. Это. Кто Том-то, кто Джерри? Мых-то кто он? Джерри, вот. Это же Джерри, вам же Джерри жалко? Что ж вы его гоняете все время? Такой мых угарный. И все время это желание кого-то уничтожить, кого-то задавить, убить, отравить, потому что кто-то что-то там съел. И ум постоянно, и столько энергии тратится на ненужные переживания, на ненужные разговоры. Вот от чего это происходит. Потому что мы думаем об этом. И вот эта мысль, деятельность ума, она сжигает прану. Вот почему разум нужен. Потому что говорится, контролировать ум можно только разумом. И поэтому Кришна сказал Арджуне, что вот эти желания, желания, функция желания, это функция чего? Ума. И он говорит, следуй принципам бхакти-йоги, разовьешь желание. Потому что в уме нет желания. Нету желания служить Кришне. Но когда мы общаемся, это мы получаем это желание, иметь это желание. Прабхупада говорит, мы не получаем само желание служить Кришне, мы получаем желание иметь желание служить Кришне. Все. Если вы будете на работе, как вы думаете, на этой работе, с какое желание у вас будет разжигаться? А? Вам придется общаться с людьми, которые не преследуют никаких духовных целей. Более того, никаких религиозных целей, они не через религию. Если здесь даже, говорится, даже захудалый человек здесь должен понимать, что артха – это результат дхармы. Хотя среди нас здесь почти нет таких людей. Кроме меня. Я точно знаю, что артха приходит только в результате дхармы. Поэтому я никогда не стремлюсь где-то работать. Зачем? Ну ничего не дадут, мне не надо. Надо служить. Потому что ничего больше в жизни не ценно. Все остальное – это майя. И вы думаете, а, легкомысленно, так майя. Но вы готовы страдать. И поэтому говорится, что первый этап разума. Я не хочу страдать, нафиг мне надо страдать. Кто такой пракрита бхакта? Это бхакта, который понял, что страдать – это невежество. Вы хотите страдать, что ли? Зачем? И вы думаете, вот у меня же папка работает всю жизнь и не страдает. Запомните, в шастрах говорится, чувства привязываются как к хорошему, в равной степени они привязываются к чему? К плохому. И человек из-за этой привязанности прекращает испытывать. То есть он постоянно, когда состояние страдания становится постоянным, то человек даже начинает что делать? Наслаждаться. Мы любой пример знаем, наркоманов, любой греховной деятельности. Можно начать наслаждаться незаконной жизнью какой-то. И в этом черпать удовлетворение. И поэтому мы видим счастливых убийц, счастливых бандитов, счастливых проституток, счастливых дураков, счастливые безобразные семьи. Лицемерные, безобразные семьи. И они счастье изображают. И дети думают, вот что, вот мы видим, нормально же живут. И это и есть растление. Растление молодых людей. То есть они думают, что вот такая жизнь – это нормальная жизнь. Вот почему так тяжело найти людей, которые видят это. С молодых лет видят, что это разве нормальная жизнь? Каждый день ругаться – это нормальная жизнь? И потом в любви друг друга обниматься, тут же друг друга всяко разно оскорбить, потом обниматься, тут же скандалить и тут же обниматься. Люди не видят, что за жизнь-то, потому что люди уже забыли, что такое нормальная семья, что такое нормальные дети. Поэтому, когда человек выбирается куда-то в другой мир, в другую страну выезжает, он видит какие-то другие семьи, совершенно по-другому себя ведут люди. И он говорит, боже мой, как мы несчастны. Русские, когда во время войны попали куда-то там в Германию, в Польшу, а они солдаты эти, и все там подписку с них брали. Потому что они увидели, что их обманывали, что мы живем, то там капитализм загнивающий, там что-то. Они увидели, что там больше, лучшие условия, люди больше прав, больше всего. Таким образом, вы обусловились своими отношениями своих родителей, вам кажется, что они не страдают, потому что им так же кажется. Знаете, как инвалиды, которые танцуют на этих, на колясках. Ну что, у меня нормальная жизнь, я такой же, как нормальный человек. Ну что, пришлось? И вы думаете, о, какое счастье быть без ног. Какое счастье быть глухим, в очках. Теперь очки это... Мне вот, честно вам говорю, вот очки, я так стесняюсь, мне такую впадлу, я чувствую себя уродом. Что для меня всю жизнь плохое зрение было недостатком человеческим. Кривые ноги какие-то там или что-то. В очках ходить, это же недостаток, вы понимаете, да? А теперь это стало модой, имиджем, потому что уроды вводят это. Уроды! Деградация происходит, люди деградируют, и тогда какие-то худые фигуры, потому что деградированное общество вводит нам разные отклонения, что это модно. Такой черпак иметь модно, вот так мыслить модно, так говорить модно. А это же, я, вы меня в очка, мне такая топась одевать очки, я сразу себя чувствую каким-то, вот знаете, как протез пристегивать, как слуховым аппаратом ходить. Вот для меня это всегда было недостаток человеческий, который надо было как-то, надо, не знаю, замазать там, не знаю чем, лучше так сказать, за голову забинтовать, чем слуховым аппаратом ходить. Вот честное слово, что просто по башке дали, вот и хожу. Забинтованный. Но что ты тугоухий, это как бы для меня всегда был дефект. Это как картавый какой-то. Сейчас все на телевидении все. Какие-то кофе, рис, сигареты. Какие-то песни поют. Мы продолжим нашу передачу. Пол алфавита не существует. Для меня это все было недостатками. Заики, слепые какие-то, глухие, горбатые, корявые, некрасивые. Люди... Почему? Потому что все деградирует, и это становится чем? Ладно, нормой-то. Модно, престижно. Теперь горбатый, кривой, косой. А лысый, так это вообще? Ништяк. Они сами не растут, зачем их брить? И почему? Потому что общество вводит, эти другие ценности приходят. Другие ценности. Это, поэтому раньше... Бандитам практично, а теперь престижно. Видите, сначала бандитам плохо, потом практично, а потом что? Престижно. А потом модно уже. Видите, как все быстро. И это стало модно, модные очки. У человека хорошее зрение, он все равно очки одевает, потому что он там как-то модно выглядит. Имидж какой-то там. Какие-то линзы в глаза вставят. Вы представляете все? Кто-то себе нос там делает. Это мир уродов, моральных уродов. Деградация происходит. Поведение деградирует, все. Почему? Энергия. У людей с головой не в порядке. Ум. Деградация происходит. Поэтому Кали-юга, это признаки Кали-юги, другой вид искусства, красоты. Никогда бы черный квадрат не покупал никто. Вот представляете, в Сати-югу черный квадрат бы кто-нибудь купил. Или Сальвадор Дали, там что-то, часы какие-то висят на вешалке. Как пиджак. Какой-то абсурд, и сумасшедшие какие. И все это становится. Эдгар По, там какие-то эти Гоголи, там, да, это все. Достоевские там убийства. Всемирные, понимаете, да? Уроды это пишут, уроды рисуют, уроды создают музыку. Те, кого раньше считали какими-то дегенератами, уже близко бы их не подпустили. Теперь это наша классика, это наши идеалы и так далее. Вы можете себе представить? И поэтому вы думаете, что можно жить как Майкл Джексон, как вот эти уроды, все дегенераты, быть слепым, глухим, карликом, потом вы будете в цирке работать, лилипутов, и будете думать, лилипутом круто быть. Потом еще чем-то бахукой престижно быть, черный, рыжий. И все. Но для чего мы читаем? Прабхупада говорит... Идти по стопам ачарьев, это значит читать о возвышенных идеях, о возвышенных чувствах, о великом поступке, о правильном духовном поведении. И каждый раз говорить, вот один из великих ачарьев также привлекался всем, вот как поступил, надо так поступить. Вот этот должен был сдохнуть, как и я сейчас, а он начал вот так себя вести. Это означает, мы с них берем пример. А не с тех, не с папы со своей, с мамы, с Вальки, с Дуньки, которая дегенератка просто. Я не шучу вам. Я серьезно вам говорю. Вот что такое, почему Господь Чайтанья захотел, чтобы мы отказались от общения? Потому что мы будем общаться с этими дегенератами, которые будут нам совершенно низменные ценности вдалбливать на твоей работе тебе. Тут столько, 5 лет у тебя одно, блин, и теперь тебе будут на работе. За 3 дня тебя вернут в то же состояние, с которого ты начала. Понимаешь? За 3 дня вернут. Это ужасно. И тогда вы будете на своих одноклассников, каких-то этих коллег по работе ориентироваться, что они там, куда съездили, что сходили, что съели, и у вас будут разжигаться эти желания. Нет? Однозначно. Все эти телефоны, блин, все, это из-за того, что ты общаешься. Здесь ты даже этот телефон боишься показать. Потому что здесь это не будет цениться. А там это круто. И поэтому это для той жизни все. Все эти компьютера, телефоны, все эти наши макияжи, все для той жизни. А для этой нет. Но поскольку эта жизнь сопряжена с той жизнью, и вот здесь-то и есть большое искусство, способность развлечения в уме. И это означает отречение. Что человек не ради этого действует, а действует ради Кришны. И использует что-то только ради служения. Поэтому такое положение будет его варной и его ашрамом. Где он будет более силен в служении Кришне. Та деятельность, где он будет... И Прабхупада поэтому такие простые фразы сказал. Делайте именно то служение, которое вы можете делать в сознании Кришны. Такова, значит, ваша варна и ваш ашрам. Что это означает? Делать в сознании Кришны. Что вы делаете это, можете делать это бескорыстно и именно для Кришны, и не для чего другого. Значит, там вам ваша варна-то и там ваш ашрам. Где вы вот такой вид деятельности можете делать для Кришны? Какой? Шраванам, киртанам, вишнусмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам. Что это там? Food for life, какой-то там распространять книги, проповедовать. Что? То, что вы можете делать бескорыстно. И вы чувствуете себя сильным. В борьбе с чем? С майей. Что такое майя? Где вам наслаждаться меньше хочется. Тогда один человек мне говорит, я где-то лекцию такую же давал, объяснял. Он говорит, такого места нет. Я говорю, есть. Такое место есть. Потому что если я тебя сейчас начну зажигалкой прижигать, ты сразу начнешь убирать руки. А так кажется, что нет такого. Ты тут же попытаешься спастись. Просто ты настолько глуп, что тебя пока в такое положение не поставишь, ты спасения не ищешь. Вот и все. Я говорю, это говорит о том, что ты так думаешь, потому что ты очень глуп. А я нет. Я не хочу доводить себя, чтобы меня кто-то поджигал зажигалкой. А ты тебя пока только подожгут, тогда у тебя идеи появятся. Мысли. О, это плохо. А я до этого могу. Мне достаточно видеть, что кого-то поджигают зажигалкой. Если уж я там, может быть... Но не на такой, не доводить, чтобы так вот, с такой семьей обзаводиться или чем-то. Какой смысл? О. Хари Кришна, пожалуйста, вопросы можете И поэтому говорится, что все плохое и все хорошее нужно использовать, как стать сильнее в сознании Кришны. Поэтому не надо так отчаиваться, что вы чему-то не можете следовать или что-то. Отчаивайтесь, что у вас исчезает желание служить Кришне. Никогда не отчаивайтесь, что вы оступились. Как вы можете сразу стать чистыми преданными? Это невозможно. Но всегда отчаивайтесь, что у вас нет желания бороться с этим. Прабхупада всегда говорил, единственное преступление для преданного – это отказаться от войны с майей. Что бы с ним ни случилось, ранили его или что-то ему там, как вот на войне, он говорит, вы должны вылечиться и опять сражаться. Вылечиться, опять сражаться. А во время войны вы будете приобретать опыт. Где куда лезть? Знаете, как неопытный солдат, вот я не знаю, кто-то, если когда-то где-то есть опыт. Когда вы опытный, вы уже точно знаете, где стреляют, куда стреляют, по звуку. Когда какой-то артобстрел, по звуку, по полету снаряда, вы точно знаете, что он не в вас летит. А человек неопытный, Он так, куда-то на 10 километров, там где-то, где-то стрелять начинает. А там вообще вы по звуку знаете, что стреляют совершенно в другую сторону. Потому что когда стреляют в вашу сторону, совершенно другой звук. А вот этот звук снаряда там, многие вещи, то есть с опытом, и спокойно человек ходит. И все, ой, какой смелый. Да он не смелый, он опытный. Зачем, так сказать, падать, когда она летит в другое место? Зачем ему там, кстати, убегаться или куда-то стрелять, когда стреляют с расстояния 20 километров, просто тишь такая, что кажется, что вот рядом. Вот как Прабхупада говорил, как мать отличает на слух, да, как преданный на вкус отличает пищу предложенную, так же и опытный человек на войне. Он очень хорошо чувствует. Его чувство с опытом, когда он новичок, вот он так вот всего там падает, а когда опыт, он все по звуку определяет, ушами. Это где-то там что-то взорвалось, вот это то взорвалось, это то. Как вот человек по звуку, знаете, эти механики есть, они говорят, клапана стучат, там у тебя там то. Вы так говорите, а как ты это? Для вас оно и все. Это как дирижер, говорится, он настолько у него слух отработанный, что там 40 человек оркестр, и он по отдельности слышит каждый инструмент. Вы представляете, какой слух? Они все разом играют, а он точно знает, он говорит, вот этот там саксофонист, ты что там, не в ту дырку дуешь? Или там, представляете, 40 человек играют одну и ту же мелодию, он говорит, ты фальшивишь там, или ты неправильно, ты не с той там ноги встал сегодня. Представляете, 40 человек, а для вас будут, вы никогда не отличите. Как человек на компьютере для меня. Я помню, когда первый раз этот сотовый телефон, я думаю, елки, столько кнопок, я не смогу. А там всего 10 этих дырочек было каких-то. Но для меня это всегда техника. Потом я думаю, всего 10. Но когда на компьютер смотришь, нет, никогда. И Илья на меня ругается. Так. Говорит, я точно такой же в вашем деле, как вы в моем. Ну, то есть, а он в моем деле полный идиот. И он мне так очень тактично об этом сказал. Чтобы не сказать, ну вы, Лакшми, наверное, идиот полный. Он сказал, вы точно такой же в моем деле, как я в вашем. И Прабхупада бы написал в комментарии, косвенно он назвал его идиотом. Потому что я так говорю, для меня это техника всегда. Что-то такое запредельное. Свечи поменять для меня это целая космическая программа. Конечно, это же целое, что-то там открывать надо, откручивать. И там свечи. И почему-то они на свечи не похожи. Потому что у меня свечи, это что такое? Ну, какие-то маленькие, большие, ароматические. А это какие-то штучки, и они почему-то свечи называются. Что зажигание, это вот стартер, ключ туда. Что он там поджигает для меня? Что это такое? Поджигает. Зажигалка вот. И поэтому, блин, свеч, это какой-то хриндель, это шпиндель, это там что-то еще. Вообще, и так же вот и в духовной жизни, энтузиазма, как я не испытываю энтузиазма в машину лезть, так же и преданные иногда не испытывают энтузиазма в преданном служении. Потому что там совершенно другая. Человек очень легко овладел компьютером, почему? Потому что это средство его чувственных наслаждений, денег, всего. А я очень легко овладел дхармой. Почему? Потому что это источник. Потому что через компьютер вы ничего не получаете, но через дхарму вы получаете все. И поэтому говорится дхарма, артха, кама и мокша. Как иначе-то? Поэтому преданный – это тот, кто становится силен в том, что природой заложено. В нас во всех заложено дхарме следовать, а мы следуем всякой ерунде. Работаем где-то. Христос как обвиняет этих людей, да? Он говорит, ворон, он говорит, не сеет, не пашет, ничего не делает, а Бог о нем заботится. Он не работает. Он говорит, вот цветок, смотри, даже там Соломон в своем величии не одевался, как его одевает Бог. И так далее он там говорит. Почему вы так все время чем-то заняты, куда-то, вас все время куда-то несет? Это не ваше предназначение. Это что значит не предназначено? Если это не предназначено, то значит, что из этого будет? Ничего хорошего. Если розетка не предназначена для того, чтобы туда-сюда сувать пальцы, что будет? А я видела, мама сувала, она счастлива. Да вы что, елки. Я очень много видел сифилитиков разных, спидоносцев. И они тоже даже, там, они свои клубы устраивают, ржут даже. И думают, вот, блин, надо обязательно спидом заболеть, чтобы таким же ржать вот так. Они-то ржут из-за того, что они тупые. Люди же обусловлены. Что значит, я могу вам сказать, люди в тюрьмах ржут, как кони. И глядя на них, кто-то покинул, скажет, а что там в тюрьме? Ну, смотри, счастливые. Женятся там друг на друге даже. Серьезно, и тоже счастье. Но люди обуславливаются, потому что чувства привязываются даже к плохому. И человек начинает там наслаждаться. Все плохо, а он довольный. Все плохо, а он довольный. Вот почему говорится, что живое существо, ему нужно напомнить, как должно быть. И тогда оно становится каким? Несчастным сразу. И поэтому человек, вот говорится, что он должен вспомнить, и тогда он здесь ничего не будет искать. А когда он все про то забыл, конечно, тут все хорошо. И будет там прыщики все время выдавливать стоять. Дхарма, запомните это. И помните, что если в вашем уме что-то не так, это просто вы теряете где-то энергию. Недополучаете энергию, не с теми людьми общаетесь. Нет. Чем-то заняты не тем. Бегаете что-то суетитесь. Без философского понимания никто никогда не удержится в духовной жизни. Никогда. Что бы вы ни делали, храмы строили, тут шоферили, что-то перетаскивали, баки. Бесполезно. На кухне вы там что-то делали. Без философского понимания, Прабхупада говорит, эти книги фундамент всего. Без философского понимания никто никуда не продвинется. Никогда. Вопрос есть? Вот это положение, что мы сильны в мае, мы сами же не можем понять, что я вот такое должен положить. Да. Да, и несколько лет требуется на это. Прабхупада говорит, несколько лет понадобилось даже Прабхупаде, чтобы увидеть, кто силен в каком ашраме и в какой варне. Вот это и говорит о том. И поэтому я миллион раз говорил, откройте первые страницы первой песни Шримад Бхагаватам, и там описывает Прабхупада в комментарии, в предисловии, что все варны и ашрамы распределены в соответствии с верой в верховную личность Бога. И я ни одной лекции, я ни одного понимания о варнашраме такого не слышал. Все какую-то чушь голосят. Что там, где зарабатывать легче, там, где естественнее для вот какой-то жизни там какой-то. Да нет. Все варны и ашрамы распределены в соответствии с верой в верховную личность Бога. Однозначно. Значит, критерием нашего ашрама и варна может быть только то, где мы более сильны и ближе к служению верховной личности Бога. И все. И больше никакое другое наше положение не является правильным. А там, где мы дальше или там куда-то нам больше наслаждаться, вот что хотят они, какую варнашраму. И Прабхупада такую варнашраму называет асура варнашрама. И когда мы видим преданных, они все стремятся асура варнашраму занять. И разглагольствуют. Ну мы же не все там лакшминараяны, мы же не все там такие. Что за асурическое такое восприятие? Займите то положение и будьте в той варне вашими, где вам предаваться можно. А если вы предаваться не хотите, так к вам, конечно, все природа не та. А если вы не научились предаваться, это другой вопрос уже. Тогда другой вопрос. Как есть история, один царь, ему было всего 18 лет, и он наобщался с одним садху. И речи так повлияли, он там рассказывал ему Бхагавадгиту, рассказывал Шримад Бхагаватам, там, Рамаяну. И он наслушался и думает, ой, я-то балбес вообще, царем каким-то себя возомнил. Ну, он все это наслушался, и он решил отречься. И говорит, я хочу отречься и стать вашим учеником. И он был настолько решительный, что он там, ему не надо было думать 3 месяца или 30 лет, думать там с 1 января начать это делать или с какого-то, с 1 апреля. Он тут же вот наслушался и сказал, все, я решил, я не царь. Я какой дурак, царем каким-то себя возомнил, какой-то чушней занимаюсь, какая-то дхарма какая-то. Это. И он понял, что та дхарма – это материализм. И он переоделся, и говорится, одел каупины, одел чадар, какую-то гамчу, взял горшок для подаяний и отправился. И каждый раз, когда он шел, он думал, какое счастье. Теперь я лишился какой-то иллюзии, что я царь, лишился иллюзии, что я семьянин, государство, какой-то почет, какие-то строил планы для каких-то семьи, там, для какого-то процветания государства, все это майя. Он думает, елки, а все мои предки, все царями были какой-то. О, блин, никто не осознал, в чем смысл жизни. Что вся цель была, чем быстрее предашься, вот так от всего откажешься, и пойдешь вот за Шримад Бхагаватам, за Бхагавад-гитой. И он такой счастливый шел. И поскольку у него такое настроение, такая решимость, он быстро овладевал всем. Мгновенно овладевал. Ему гуру что-то рассказывал, и он быстро овладел всеми способами, проповеди, то, сё, пятое, десятое, знал, как предаваться. Вообще, ему люди давали, там, ну все, он прогрессировать стал быстро. И один раз они пришли в какой-то город, и какая-то красивая матаджи до него. До него дошла, и стала его спрашивать, а вы что, монах, да? Ага. А вот вам не трудно, ага? Ну, там все разные вопросы стала задавать. А как в это можно? Ой, я бы тоже, наверное, так хотела. Ой, какая интересная жизнь у вас. А тут все сидит, так сказать, во дворцах. Ну, и он такой стал ей чу-чу-чу объяснять. Она говорит, ой, да, ой, как интересно с вами. Вы не могли бы ко мне зайти? Он, да нет, у нас есть телефон храма. Ну, там все такое. Она, да зайдите к нам. Ну, он думает, ну ладно, чисто ради сознания Кришны, чего бы не зайти. Раз зашел, а там еще матаджи 5, одна красивее другой. И все давай задавать трансцендентные вопросы, хихикать там туда-сюда. И он такой, ну как же они такие падшие личности, надо их спасать. Чисто вегетарианское питание им надо там дать. И, там, и он стал к ним похаживать, там то с тортом, то с рулетом, то с тем. И исключительно все, они там на вегетарианство перепрыгнули. И все, у него все поперло проповедь. А он-то не знал, что это, оказывается, наложница царя местного. И царь как-то раз приходит и так издалека хотел сюрприз сделать хотел своим этим наложницам. И он так в кустике спрятался и видит какой-то бакточка. Раз нарисовался там. И такой, они его усаживают возле него там туда, он уже, да, покушайте, это предложено там все такое. Он там предлагает уже. И он с этими тетками траливали на темы там разные, там это, дили-дили. И царь такой, раз из кустов, как лев выпрыгнул. И он говорит, ты это что такое на них такое? Они сразу раз такие. Они-то, а что, это монах? Это почти евнух. И царь такой, он говорит, я вижу, у тебя одежда шафрана, отречение, и ты так вольно общаешься с матаджами, похоже, ты мошенник. А поскольку я царь и должен следить за дхармой, 150 плетей тебе по заднице публично на площади. И чтоб ты вот духу не было, блин, в моем государстве. И он, да я исключительно в сознании Кришны, ему бам, в челюсть, блин. Раз его связали, скрутили на площадь, а он-то царь бывший. И он, да я бывший царь! Он говорит, да-да-да, я тоже папа римский. В будущем был бы. В Кали-Югу буду. Ну и вот, его привязали к столбу, зад ему оголили, купины с него содрали. Люди ржут, и там все зачитали, за что. И как ему 145 горячих, как взвизгнули по заднему месту. Хотели-то что-нибудь отрубить ему, или так укоротить. Меч. Но меч пожалели, думают, все равно он подобен евнуху. Меч трогать не будем. А по заднице всыпали. Видит молодой? Ну, как вы. Всыпали ему по заднице, а он так кшатриджа бывший. Пока по заднице-то его не били, он весь брахманичный был. Весь глаза закатывал, на киртанах пел. А тут его публично по заднице по голой до 140 раз отвесили. И у него это память вернулась к нему, кто он на самом деле. И он такой, его там опозорили так, все ржут он. И он чувствует, кровь кипит у него. Он горячий такой, блин, вообще. Усы росли сразу так, сразу. Кинжар сразу болтался. Он думает, отжусь, а я отомщу. Не вражу. И он гуру говорит, не могу жить, не могу есть, не могу спать. Не могу смотреть, не могу слушать, не могу ничего. убить хочу его. Хочу его убить. А гуру говорит, да ты что завязывай, да ты что, там это не твое положение, ты силен вот в служении Кришне в этом. Нет, я не могу, теперь, что я не служу, надо убить, зарезать. Я хочу зарезать. И гуру сказал, ну хорошо, ты все, можешь. Я хочу опять стать царом, войной пойду, там все, всех убью, его убью, их убью, себя убью, всех убью. И гуру стал молить Кришну. О, пожалуйста, это балбеса наставь, он меня не слушается. Пожалуйста, ты в сердце каждого живого существа ради. Вот все, что я для тебя сделаю, вспомни, мне никакой награды не надо. Пожалуйста, как-то его, блин, наставь на путь истины. Гуру стал молиться, а тот спит. И во сне у него там, естественно, там он режет и все, режет, режет все. И к нему пробирается, тот там наверху стоит, и все, кто мешает, он их режет, чтобы его зарезать. Он сам себя зарежет. То есть довольный. И Кришна внял молитвам духовного учителя. И сон такой снится этому ученику. Будто он просыпается, и гуру говорит, ну все-таки, может, ты передумаешь. Нет, не могу жить так, все, должен идти, все. Он говорит, ну ладно, давай. И он возвращается, вроде так ему снится, он возвращается, все. Такой весь время, и он армию собирает, все, это все, все поэтапно. Он нападает на это государство, и такая рубиловка начинается. А он такой гневом охвачен этим чувством мести, и что-то не так пошло, его разгромили, взяли в плен. И привели к этому царю опять. И он такой безоружный, в кшатрийской одежде уже, но волосы обросли, все там у него усы. И тот, ты что на меня напал? Ты думал, что я такой, что ли? Ты думал, да я тебе там твой семейный альбом топтал, я туда-сюда. Шурум-бурум, туды-сюды. И он ему говорит, я тебе за это голову отрублю прямо на люди. А тот говорит, зачем мне голову отрубать, прости. Он говорит, ах ты такой негодник, меня хотели убивать, на меня война пошел. И вот так на него смотрел, говорит, ой, а не тот ли ты этот вот монах-то, который там с моими наложницами-то крутил? А-а-а, его, ну-ка усы с него сбрили, башку побрили. О, он, фоторобот сделали из него, это он. И он говорит, а, тебе мало было, да? Мало было. Мало было. Я тебя узнал. А, это ты, значит, бывший царь был, да, вот. Еще мне мстить тут собрался. Ты, видимо, не понял. Лука поел с утра, наверное. И чесноку. И он говорит, все, тебя завтра публично тебе отрежут голову. И опять та же публика, все ржут. Он говорит, вот, и там сообщает, вот, помните, много лет назад этот вот был такой вот у нас тут. Ой, посмотрите на него, его опять покажут, он там вышел. И все ржут, и ему там раз на это, на плаху. И он такой, думает, ой, что ж я гуру не послушался. И потом рассмотрит, гуру среди всех стоит. И гуру такой, ну. И он кричит, гуру, спаси меня. И гуру говорит, ну, конечно, я могу, если ты откажешься от своих планов, я тебя спасу. Он говорит, так я же сейчас голову. Он говорит, нет, ты во сне, просто тебе Кришна показывает все это. И он говорит, все, отказываюсь, точно все. И раз и проснулся, весь в поту такой, холодно. А гуру рядом такой сидит. И он говорит, ну что, давай иди. Он, не, я не пойду никуда, гуру, да ладно, я упрощаю, все нормально. И он отправился, и говорится, он так и отрекся. Навсегда. От следующих, от своей ненужной природы, так называемой варны и ашрама, в которую он сразу же ослабел, как преданный. Уловили, да, суть? В каком положении он был наиболее силен? В кшатрийском, что он там, кшатрия, царь? Нет, в отреченном. Для него было отречение самое сильное, и это было его положение, что только в нем он был силен. А как царь, он был царем все, но его могли победить другие и башку ему отрезать. И все, бесславная смерть. Ну, там, на райскую планету. Поэтому есть два вида вашей варны и вашего ашрама. Это вот такой и вот такой вот, как в преданном служении будет лучше. И когда мы достигаем какой-то милости, разум, когда человек нам говорит, что с нами произойдет в будущем, это особая милость Кришны. Потому что мы можем устремиться к совершенно не к той варне, не к тому ашраму ради своих каких-то идей. Но надо быть в том положении, в котором мы можем служить Кришне. И не менять его. Иначе все это закончится для нас невыгодная сделка. Майя нас всегда обманет. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Нитай Гуранга Киджай, Гаура Прамананда Хари Хари Бхагаватам. Спасибо.